в изолированной, звуконепроницаемой кабине, где он слышит только необходимое ему музыкальное сопровождение. Затем происходит процесс микширования. Все голоса соединяются в точном балансе. У этой новой методики есть очень интересная особенность. Дело в том, что при желании певцы будущего смогут петь дуэты с великими певцами наших дней. И если какой-нибудь знаменитый певец в 2025 году захочет спеть с Монсеррат Кабалье, то технический работник просто вырежет из записи дорожку Доминго, и мое место займет тенор будущего. Когда я думаю об этом, то прихожу к выводу, лучше бы нам как-то решить проблемы с контрактами, урегулировать расписание, чем развивать искусство, опираясь на это новое изобретение. По-моему, лучше всего записывать оперу таким образом. Дирижер должен тщательно отрепетировать все произведение с оркестром и хором, затем всем составом исполнить его два или три раза, и тогда удастся сохранить непосредственность живого исполнения, и вместе с тем материал будет достаточно проработан. В таком случае можно добиться идеального исполнения, конечно, с учетом возможностей музыкантов, которые принимают в нем участие. Сегодня, скажем, мы записываем «Тоску», и через два дня мы заново записываем ее, еще через два дня мы делаем это в третий раз. В такой ситуации концентрация каждого исполнителя будет максимальной, исчезнут проблемы, связанные с расписанием актеров. А то при нынешней системе сопрано прилетает сегодня и отдельно записывает свои арии и ансамблевые сцены, а тенор прибывает завтра и дописывает свои куски. Нет, такого уже не случится. Каждый из участников оркестра за сценой, колокольчики, контрабасы должен будет присутствовать в студии все время, отведенное на запись. Это станет непременным условием. Многие, впервые услышав меня на сцене, говорят, что мой голос звучит гораздо лучше, чем на пластинках. Вот вам одно из преимуществ сегодняшних несовершенных методов записи. Возможно, технический прогресс изменит ситуацию. Что я могу сказать о собственных записях? Когда я слушаю в студии только что сделанную пробу, то обычно бываю доволен. Когда через некоторое время прослушиваю уже готовую пластинку, впадаю в отчаяние. А когда мне вновь попадается эта запись лет через 5 или 10, я отношусь к ней уже вполне спокойно. В тех случаях, когда мне удалось записать одно и то же произведение несколько раз, каждая новая запись оказывалась лучше предыдущей. Я решил, что впредь буду переписывать заново какое-то произведение только в том случае, если накоплю достаточно нового материала, новых идей, если смогу существенно улучшить запись. В последние годы опера развивалась еще в одном направлении. Стали довольно частыми экранизации опер для телевидения. Я целиком поддерживаю это направление. Мне кажется также разумным показывать оперу по телевидению субтитрами на языке той страны, где идет трансляция. Этот безмолвный синхронный перевод позволяет слушателям следить за подробностями сюжета, прорывает барьер непонимания, который считается одним из главных недостатков оперы. Я не думаю, что оперу надо петь в переводе. Кроме всего прочего, перевод и не решает проблемы понятности, потому что слушатели часто не могут разобрать слов, поющихся даже на их родном языке. В высоких регистрах, особенно это касается женских голосов, дикция не слишком отчетлива. В 1982 году я смотрел по английскому телевидению полную запись «Кольца Нибелунга» Вагнера в постановке «Булеза и Широ». Ее транслировали из Байрейта. Постановка мне очень понравилась. Должен отметить, что субтитры существенно помогли мне. Я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы уследить за всеми подробностями сюжета. Меня радует и как исполнителя, и как зрителя, что в последнее время так возросла роль телевидения. Я человек театра. И не верю, что телевидение заменит живой художественный процесс. Находясь в театре, ты присутствуешь при рождении произведения искусства. Это создает особую психологическую атмосферу. Ее невозможно воссоздать в телепередаче. По-моему, главная польза от трансляции опер по телевидению заключается в том, что они возвращают людей оперному театру, воспитывают новых поклонников жанра. Люди, испытавшие радость от общения с оперой в телепередаче, непременно придут в театр, чтобы еще раз пережить